по дороге в школу, когда Чай Чанг, который изначально хотел утешить Есюаня, услышал, как он сказал, что он пробудил в себе способность приручать зверей и уже был укротителем зверей, он не мог не воскликнуть. «Что ты сказал, Есюань, мой старый добрый брат, ты правда?» – недоверчиво сказал Чай Чанг. «Свуш!» Есюань протянул руку, и под влиянием энергии разума крошечный камень на дороге вылетел из земли и упал ему в руку, и впоследствии был брошен в ближайший мусорный бак. «Святые пипперони!» – крикнул Чай Чанг. «Тебе серьезно повезло, только укротители зверей могли делать это с помощью энергии разума. Это было не то, на что способны простые воины. Отвали, чувак!» Есюань отругал его с улыбкой. «Держи себя под контролем, хорошо? Старшая школа 3, 12 класс, класс». Как только Есюань вошел в класс, все ученики в классе устремили на него глаза. Вчерашний инцидент, когда Есюань потерял сознание на площади, вызвал большой переполох в школе. В конце класса, когда Ань Чжэнхао увидел, как Есюань вошел, он лениво поднял голову и сказал с улыбкой: «Есюань, что случилось вчера? Тебе так не повезло. Ты просто так упустил возможность поступить в Ваньшаньский университет». Есюань взглянул на Ань Чжэнхао. Ему не хотелось разговаривать с таким человеком. Вместо этого он немедленно открыл свой школьный портфель, взял свои книги, сложенные на его столе, и положил их в сумку одну за другой. Все были немного поражены, когда увидели это. «Подожди, Есюань, ты бросишь школу, потому что не выдержишь удара?» Даже Ань Чжэнхао выглядел удивленным. «Даже если вы не можете поступить в Ваньшаньский университет, есть и другие университеты. С твоим талантом, если будешь усерднее стараться, то вполне сможешь стать воином черного железа до вступительных экзаменов в колледж. Бросишь школу, это единственное, что у тебя в голове». Есюань не хотел уделять Ань Чжэнхао никакого внимания. Однако Чай Чан, стоявший рядом с Есюань, терпеть не мог Ань Чжэнхао. Он посмотрел на Ань Чжэнхао. Есюань потерял сознание вчера, когда пробудил в себе способность укрощать зверей. Он собирает рюкзак, потому что позже пойдет в класс по укрощению зверей. «Какие? Класс приручения зверей?» Студенты в классе сразу возмутились. «Неужели Есюань действительно пробудил в себе способность укрощать зверей? Это правда? Разве он не упал вчера в обморок, потому что он только что стал учеником воина высшего уровня, а его энергия разума еще не была стабильна?» Все выразили недоверие. Укротители зверей полностью отличались от воинов. Лишь очень немногие, кто шел по пути воина, смогли пробиться на серебряный ранг. Однако для укротителей зверей большинство из них смогли перейти на серебряный ранг, или даже более высокие ранги. Глава 11. Щедрые выгоды. Он пробудил в себе способность укрощать зверей. Глаза Ань Чжэнхао внезапно расширились, когда он услышал, что сказал Чай Чан со своего места в конце класса. Он уже был воином черного железа. Однако воин из черного железа не мог соревноваться с укротителем зверей, даже если укротитель зверей имел ужасный талант, если только он не был воином со способностями, которые были вне этого мира. Поскольку в этот момент не было занятий, класс был пуст. Только изредка доносился низкий гортанный рев неизвестных зверей, доносящийся изнутри нескольких зданий. Есюаню было очень любопытно это место. Несмотря на то, что этот мир был миром укротителей зверей, из-за нехватки укротителей зверей он встречал лишь несколько из них с детства. Его единственная встреча с укротителем зверей была с его кузеном Еханом и двумя его животными год назад. Да и после этого у него никогда не было тесных контактов с другими укротителями зверей. Он понятия не имел, как выглядели звери других укротителей зверей. Тук-тук. Вскоре после этого Нонг Лэцзя привел Есюаня в офис. Он осторожно постучал в дверь. Из офиса раздался мягкий голос. «Заходите». Скрип. Нонг Лэцзя открыл дверь и провел Есюаня в офис. Когда он вошел внутрь, Есюань окинул взглядом комнату и понял, что единственным человеком в офисе была женщина около 30 лет, сидящая на диване. У этой женщины были длинные волосы и стандартная профессиональная одежда. Высокие каблуки, белая блузка, черная юбка и чулки. У нее была милая внешность и добрая улыбка, отчего она казалась дружелюбной. Как только она увидела Есюаня, она встала со своего места и сказала: «Ты, должно быть, Есюань. Я Лин Ширу, преподаватель приемной комиссии университета Цзянчжоу. Я отвечаю за ваше поступление в нашу школу. Приятно познакомиться, мисс Лин», – поспешно поприветствовал ее Есюань. «Не нужно вежливости. Присаживайтесь». Лин Ширу была очень уверена в себе. После того, Как она подала знак Есюаню сесть, она сразу перешла к делу и передала ему контракт. «Мистер Есюань, вы можете сначала взглянуть на этот контракт. Это предварительный договор, составленный нашей школой после того, как мы узнали о вашей ситуации. Мы открыты для дальнейшего обсуждения, если вас это не устроит». «Хорошо», Есюань сказал Мало. Он сразу взял договор и начал его читать. Контракт был очень простым. На нем было не так много информации. В основном он перечислял различные льготы, которые университет Цзянчжоу предоставит ему после зачисления. Пока Есюань перечитывал контракт, Лин Шеру неторопливо сказала: «Думаю, мне все же следует дать вам приблизительное представление. Среди преимуществ, которые вы можете получить после присоединения к нашей школе, наиболее важным является пятикратное вознаграждение. В нашей стране ни одна школа никогда не будет воспитывать отбросов и бездельников. Это также верно и для университета Цзянчжоу. Поэтому каждый год всем нашим студентам в университете Цзянчжоу будет поручено множество задач, которые соответствуют их способностям. За выполнение этих заданий учащиеся получают баллы заслуг. Очки заслуг – единственная валюта в университете Цзянчжоу. За очки заслуг вы сможете покупать много ресурсов для совершенствования. И поскольку вы, Есюань, уже можете приручить двух зверей на уровне ученика, у вас, скорее всего, будет больше зверей в будущем. А с большим количеством зверей вам, естественно, понадобится больше ресурсов. Поэтому после обсуждения наша школа решила, что если вы присоединитесь к нашей школе, вам будут предоставлены пятикратные очки заслуг после выполнения любого задания. Что касается других вещей, таких как подбор для вас лучшего наставника и помощь в получении зверя, который вам больше всего подходит, это процедуры, которыми могут наслаждаться и другие гении. Наконец, оставшиеся вопросы, такие как переезд вашей семьи в город Цзянчжоу, обеспечение жильем вас и вашей семьи, помощь вашим родителям в поиске подходящей работы и так далее, все это мелочи. Конечно, поскольку в настоящее время вы все еще слабы, у вас есть еще одно преимущество, которое мы можем вам предложить. И это будет, что на ранних этапах вашего обучения здесь мы можем предоставить вам все ресурсы, необходимые для повышения вашего древнего лесного эльфа до уровня черного железа. После того, как ваш эльф достигнет уровня черного железа, наша академия также может предоставить вам ресурсы, которые помогут ему превратиться в божественного лесного эльфа. Есюань прочитал контракт, слушая Лин Шеру. Когда она закончила говорить, он тоже закончил читать контракт. Ему пришлось признать, что университет Цзянчжоу предлагал ему очень щедрые льготы, особенно пятикратная награда за заслуги. Если бы кто-нибудь из других учеников узнал об этом, многие из них, вероятно, завидовали бы или даже возненавидели бы его за это. Конечно, в контракте также было указано, что после того, как он поступил в университет Цзянчжоу, он должен был сотрудничать с ними в рекламе, стремиться улучшить свои силы под руководством наставников в течение следующих нескольких лет, а через несколько лет подготовиться к Лиге Сотни Академии. Лига Сотни Академии, а, сердце Есюаня слегка трепетало. Он знал, что университет Цзянчжоу, который когда-то входил в десятку лучших университетов страны Ся, не мог смириться с нынешним упадком и хотел снова подняться в рейтинге. Однако это было здорово. Если бы университет Цзянчжоу захотел вернуться, они бы наверняка инвестировали в него больше. Что касается Есюаня, он также был уверен, что их игра окупится. «Я подписываю этот контракт». Есюань не просил большего. Для него этого было достаточно. Глава 12. Двукрылый янтарный дракон. Хорошо. Как и Есюань, у Лин Шеру тоже было радостное выражение на лице. Те, кто мог сотворить два семя зверя, находясь на уровне ученика, были настоящими гениями. Теперь, когда Есюань присоединился к их школе, им просто нужно было обучать его с самоотдачей и усилиями в течение следующих нескольких лет, позволить ему вместе с несколькими другими учениками присоединиться к Лиге Сотни Академии через несколько лет, а затем собрать хорошие результаты. Тогда, сделав Есюаня лицом университета, они станут на шаг ближе к своей прежней вершине. В конце концов, Янтарное Тайное Царство – одно из тайных царств города Юньхай. По этой причине укротители зверей из класса укрощения зверей города Юньхай, которые еще не прошли ранг черного железа, также войдут с вами. Только укротители зверей ранга ученика могут войти в Янтарное Тайное Царство. Итак, сможете ли вы получить 4-звездочного янтарного дракона, зависит от вас. Конечно, даже если ты не сможешь получить этого 4-звездочного янтарного дракона, это не будет большой проблемой. Мы по-прежнему можем предоставить вам другие возможности. О, Есюань почувствовал бабочек в животе, однако он не нервничал. Напротив, его волнение стало еще сильнее. Он только что стал укротителем зверей и очень хотел увидеть, как выглядят звери других укротителей. Я понимаю, я сделаю все возможное, чтобы получить зверя более высокого класса. При этом он не забыл поставить свою подпись на контракте в руке. Увидев выражение лица Есюаня, Лин Шеру тайно улыбнулась. Это правда, что 5-звездочные звери уровня ученика были крайне редки, но один был спрятан в университете Цзянчжоу. Теперь, когда Есюань уже подписал контракт с университетом, 5-звездочный зверь скоро будет отправлен в город Юньхай. Что касается этой поездки в Янтарное Тайное Царство, это было просто тренировочное упражнение, которое она устроила для Есюаня, который только что стал укротителем зверей. На этот раз более 60 учеников войдут в царство Янтарной Тайны вместе с Есюань. Эти 60 студентов будут входить в царство группами. Каждый раз, когда открывалось секретное царство Янтаря, рождался только один 4-звездочный янтарный дракон. Есюань только что стал укротителем зверей, и он будет сам по себе. Как он сможет заключить контракт с этим высококачественным янтарным драконом? Что до низших янтарных драконов, у каждого гения есть своя гордость. Она считала, что Есюань будет слишком горд, чтобы выбрать одного из них. Подумав обо всем этом, она повернулась и сказала Нон Клэцзя, янтарное тайное царство скоро откроется. Отведи своего младшего ученика на встречу с другими учениками, а затем покажи ему, в чем заключаются способности янтарного дракона. Хорошо, Нон Клэцзя улыбнулся. Есюань, пошли, я отведу тебя на встречу с другими вашими одноклассниками по классу приручения зверей, и я также позволю вам увидеть, как выглядит янтарный дракон. Как выглядит янтарный дракон? Есюань был озадачен. Янтарное тайное царство открывалось раз в 6 лет. Может быть, прямо сейчас в классе приручения зверей был янтарный дракон, или это было то, что Нон Клэцзя хотел показать ему картинку или что-то в этом роде. Помня об этом, он попрощался с Лин Шеру, а затем вышел из офиса с Нон Клэцзя. Есюань, ты знаешь, каким был мой первый зверь? Нон Клэцзя привел Есюаня к классу приручения зверей, а затем внезапно повернулся и задал ему этот вопрос. Был ли твой первый зверь? Есюань внезапно вспомнил, что ровно 6 лет назад Нон Клэцзя поступил в университет Цзянчжоу. Ваша догадка верна. Моим первым зверем был янтарный дракон, и это был 4-звездочный янтарный дракон. 6 лет назад именно этот янтарный дракон привел меня в университет Цзянчжоу. Когда он рассказал все это Есюаню, на его лице появилась улыбка. Затем он протянул руку, и драгоценный камень на кольце, который он носил, испустил луч голубого света. Рев. В следующий момент, сопровождаемый драконьим рыком, перед ними появился бегемот высотой около 6 или 7 метров. У этого чудовища были крылья, и он напоминал западного дракона. Однако его тело выглядело так, будто оно было отлито из ослепительного 4-цветного янтаря. Это выглядело очень мощно. Глядя на зверя перед собой, Нон Клэцзя гордо сказал: «Это мой первый зверь, двукрылый янтарный дракон». Глава 13. Класс приручения зверей. Есюань поднял голову и его глаза сияли от волнения, посмотрев на огромного янтарного дракона, который был высотой с крошечное здание. У него была янтарная кожа, излучающая 4 разных цвета света, леденящие глаза, похожие на дракона, и он был невероятно грациозен, как это было видно, когда он медленно взмахивал крыльями. Такой бегемот был поистине завораживающим, настолько, что он влюбился в него с первого взгляда. «Так что ты думаешь, довольно круто, не правда ли?» — с улыбкой спросил Нон Клэцзя у Есюаня. «Да», — Есюань кивнул. Он решил, что получит такого зверя для себя, когда войдет в царство янтарного секрета. «Я знал, что тебе это понравится. Когда этот старый приятель был еще на уровне ученика, я уверен, многие люди мне завидовали», — гордо сказал Нон Клэцзя. Однако, его глаза вспыхнули неописуемой мрачностью, когда он прикоснулся к холодному гладкому телу зверя двукрылого янтарного дракона. Конечно, этот зверь, который изначально был 4-звездочным, упал до серебряной 1 звезды из-за постоянного повышения уровня. Боюсь, что у него нет надежды на достижение золотого или более высокого ранга в будущем. Есюань молча кивнул. Большинство укротителей вложили много эмоций в своего первого зверя, но со зверем Нон Клэцзя, поскольку его уровень по умолчанию был слишком низким, у него не было такого высокого звездного рейтинга. Такой зверь мог преуспеть на ранних стадиях, но на более поздних стадиях это не принесет особой помощи укротителю зверей. Следовательно, он мог приблизительно догадываться о чувствах Нон Клэцзя, но в этом вопросе он ничем не мог ему помочь. Его редактор будет работать только со своими животными. Подобно тому, как укротители зверей с экстраординарными талантами могли только помогать своим собственным животным в повышении их звездного рейтинга, его редактор зверей не оказывал никакого влияния на зверей других людей. Однако именно поэтому он осмелился без колебаний проявить свой талант. В противном случае, с его талантом, он наверняка соблазнил бы многих людей схватить его и использовать в качестве инструмента. Погнали, я покажу тебе, кем будут твои одноклассники в следующие 2 месяца. Они все сейчас в боевом зале. В будущем вы будете проводить там большую часть времени. Мрачное выражение глаз Нон Клэцзя исчезло. Взмахнув рукой, он убрал двукрылого янтарного дракона обратно в драгоценный камень на кольце, который он носил. Затем он подошел к одному из зданий поблизости. Есюань взглянул на кольцо на руке Нон Клэцзя. Он знал, что драгоценный камень был легендарной сферой украшения зверей. Этот предмет был произведен из руин, которые появились вместе с множеством квантовых трещин и тайных царств, которые возникли. Даже плохие продавались за 100 тысяч долларов. Хорошие были доступны по цене от 100 000 до 1 000 000 долларов. Большинство укротителей зверей с небольшим богатством получит его. После того, как Есюань с завистью взглянул на сферу украшения зверей на руке Нон Клэцзя, он быстро последовал за Нон Клэцзя к соседнему зданию. По мере того, как он приближался, рев неизвестных зверей, который время от времени возникал в этом здании, становился все отчетливее. И когда эти двое вошли в боевой зал, Есюань с первого взгляда увидел, что внутри были десятки людей, а также множество видов странных зверей, которые превосходили людей численностью. Штормовой монстр, демон-волк Луна Света, жаба голубых вод. Есюань посмотрел на каждого из зверей, его глаза загорелись от волнения. Он никогда раньше не видел так много зверей вблизи. Он глубоко любил животных с детства. «Разве я не совсем крошечная?» На плече Есюаня Лил Ван увидела, что Есюань пристально смотрел на зверей в боевом зале. Она ревниво поджала свой крошечный рот и пробормотала себе под нос, чувствуя легкую депрессию. Она никогда не видела, чтобы Есюань смотрел на нее с такой страстью. Поэтому она чувствовала, что это должно быть потому, что она была слишком маленькой. Услышав бормотание Лил Ван, Есюань повернулся и тихо спросил ее, что случилось. «Ничего, я сделаю все возможное, чтобы перейти на уровень черного железа как можно скорее», сказала Лил Ван, подняв свой крошечный сжатый кулачок. Как только она перейдет на уровень черного железа, с помощью Есюаня она могла превратиться в божественного лесного эльфа. Она надеялась, что станет немного больше, когда станет божественным лесным эльфом. Она опустила голову и посмотрела на свое телосложение. Она чувствовала, что, будь она крупнее, она лучше соответствовала бы человеческим стандартам красоты. Есюань улыбнулся. Лил Ван прочитала много книг, но по натуре она была немного застенчивой. Когда Есюань разговаривал с другими людьми, она большую часть времени пряталась в его кармане, из-за чего у нее было слишком мало контактов с другими и был довольно низкий эмоциональный интеллект. Конечно, из-за этого Есюань не будет меньше любить Лил Ван. Вместо этого он чувствовал, что она, чье сердце было полно фантазий, была еще более очаровательной. В этот момент, когда Есюань последовал за Нон Клэцзя в боевой зал, ученики внутри обратили внимание на Есюаня и попытались угадать его происхождение. Войдя в зал, Нон Клэцзя хлопнул в ладоши и заговорил. «Все, это Есюань, он 12-классник. Вчера он пробудил в себе способность приручить зверей. В течение следующих 2 месяцев он будет вместе со всеми вами в довступительных экзаменах. Пожалуйста, поприветствуйте его». 12-классник, все студенты в боевом зале были слегка поражены, когда услышали, что сказал Нон Клэцзя. Вообще говоря, чем лучше у человека способности к украшению зверей, тем раньше он просыпается. Конечно, из этого были исключения. Однако для Есюаня, который только что пробудил свои способности к укрощению зверей за 2 месяца до вступительных экзаменов, независимо от того, насколько велики были его способности, он не смог бы многого добиться всего за 2 месяца. Тем не менее, как только эта мысль пришла им в голову, несколько человек в зале начали аплодировать. «Спасибо всем!» Есюань слегка склонил голову. Когда его взгляд пробежался по боевому залу, он обнаружил, что зал огромен. Это было почти как крытый стадион. В зале было 3 арены. В настоящее время перед каждой ареной собралось более 20 человек. И на каждой арене спарринговались люди. «Управляйте своими животными и сражайтесь вместе с ними». Только когда Нонг Лэцзя заговорил, битва между укротителями зверей постепенно прекратилась. Помимо этих людей, в зале было около 7-8 человек среднего возраста. Судя по внешности этих людей среднего возраста, вероятно, они были наставниками и помощниками класса укрощения зверей. В прошлом Есюань слышал, что в дополнение к классному учителю серебряного уровня, в классе укрощения зверей также было почти 10 помощников бронзового уровня. В этот момент Нонг Лэцзя посоветовал человеку рядом с ним: «Продолжай, иди познакомься с ними». Затем он прошептал: «Конечно, неважно, если ты не знаешь, мисс Линь должна скоро приехать, вы отличаетесь от них, в следующие 2 месяца вы будете совершенствоваться в одиночестве под руководством мисс Линь». Есюань, который собирался пойти к ближайшему кольцу, был слегка поражен, когда услышал это. Линь Ширу сказала ему, что она останется в городе Юньхэ в течение следующего месяца, чтобы направлять его в его обучении. Однако возможно ли, что его специальное обучение начнется уже в первый день его прибытия в класс приручения зверей? Ой, в этот момент Нонг Лэцзя внезапно повысил голос и сказал ученикам в зале: «Есюань уже получил своего собственного зверя. Завтра он вместе с вами войдет в янтарное секретное царство. Итак, все убедитесь, что вы заботитесь о нем. Завтра он войдет с нами в янтарное секретное царство». Когда другие студенты услышали это, в зале воцарилась тишина. Но затем молодой человек перед ареной, ближайший к Есюаню, нарушил тишину и приветствовал его с улыбкой: «Привет, Есюань. Я Цао Цин, ученик высшего уровня укротителя зверей. Завтра 55 человек из нашего класса войдут в янтарное секретное царство в 3 группах. Я лидер одной из групп. Так ты хочешь присоединиться к нам? 55 человек, 3 группы. Есюань был поражен. Линь Ширу и Нонг Лэцзя ничего ему не рассказали. Внутри секретной области распределения прибыли нашей команды основано на вкладе, но есть одна вещь, которую, я надеюсь, вы понимаете. Если мы встретим 4-звездочного янтарного дракона в янтарном секретном царстве, он мой. Конечно, если я получу этого 4-звездочного янтарного дракона, я дам каждому члену команды по 50 000 долларов в качестве компенсации». Есюань слегка нахмурил брови. До этого он все еще был полон уверенности и с нетерпением ждал возможности войти в янтарное секретное царство, чтобы увидеть, сможет ли он получить 4-звездочного янтарного дракона. Только сейчас он понял, насколько это будет сложно. Сможет ли он в одиночку соревноваться с 3 группами, состоящими из десятков учеников из класса приручения зверей? При мысли об этом даже его сердце похолодело. Если бы он был могущественным, все это не было бы проблемой, но он был тем, кто только что пробудился. Тем не менее, он не знал, сможет ли он поймать зверя, если не попытается. С этой мыслью, с горькой улыбкой, Есюань покачал головой в ответ на приглашение Цао Цина и сказал: «Забудь об этом, я только что проснулся, а зверь, с которым я заключил контракт, это всего лишь крошечное существо. Думаю, я откажусь, чтобы не обременять вашу группу». Сказав это, он указал на Лил Ван, которая сидела у него на плече. «Это эльф, ваш зверь, эльф?» – спросил Цао Цин со странным выражением лица. В то же время 2 человека, которые выходили из 2 других колец, также остановились один за другим, когда услышали то, что сказал Есюань. «ГМ, тогда ладно. В таком случае, желаю вам завтра плодотворного путешествия в янтарное секретное царство». Цао Цин кивнул Есюаню. Больше он ничего не сказал. Однако на мгновение он потерял дар речи. Он не мог понять, почему кто-либо в этом мире может заключить контракт с эльфом и сделает его своим зверем. Учитывая низкий потенциал эльфов, не трудно ли укротителю зверей помочь ему в достижении уровня черного железа? Глава 14. Невероятно, каждый ученик в классе укрощения зверей смотрел на Есюаня со своеобразным выражением лиц. Они не могли понять, почему Есюань выбрал эльфа своим первым зверем. Надо знать, что первый зверь укротителя зверей не имел особого смысла на более поздних стадиях, но на ранних стадиях он мог обеспечить быстрое повышение уровня укротителя зверей. Следовательно, почти никто не решился бы подписать контракт с зверем уровня ученика с одной звездой после пробуждения их способности к укрощению зверей. В противном случае весьма вероятно, что они не смогли бы достичь уровня черного железа за всю свою жизнь. Гэн Ву Фуюнь был классным руководителем, руководившим всем классом приручения зверей. Но в это время, когда он стоял перед Лин Шэру, на его лице была горькая улыбка. Учителя в университете Цзян Чжоу были как минимум на золотом ранге. Укротитель зверей серебряного уровня, подобный ему, не имел права разговаривать с учителем из университета Цзян Чжоу. Он лишь грубо взглянул на документы, которые она ему дала, прежде чем сказать с широкой улыбкой на лице: «Здравствуйте, мисс Лин. Поскольку у вас есть эти документы, подписанные департаментом образования, в ближайшие 2 месяца, если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я приму ваше предложение, мистер У». Есюань только что пробудил в себе способность укрощать зверей и многого не знает. «Я собираюсь научить его основам, чтобы больше не беспокоить вас, мистер Ву». Лин Шэру улыбнулась и кивнула. Ее поза вовсе не была властной. «Делайте все, что хотите, мисс Лин», — немедленно сказал Ву Фуюнь. «Есюань». После того, как Ву Фуюнь ушел, Лин Шэру позвала Есюаня и отвел его в угол зала. «Мисс Лин». Есюань поприветствовал Лин Шэру. «Ммм». Лин Шэру слегка кивнула, затем посмотрела на Есюань, который стоял перед ней, и сказала с улыбкой: «У меня для тебя отличные новости. Что касается работы ваших родителей, наша школа уже приступила к этому». Организация работы? Есюань на какое-то время был шокирован. Хотя этот предмет был упомянут в контракте, разве университет Цзян Чжоу не действовал слишком быстро? «Мисс Лин, означает ли это, что мои родители собираются переехать в город Цзян Чжоу?» — спросил он после минутного размышления. «Конечно, нет», — сказал Лин Шэру с улыбкой. «В конце концов, тебе все равно придется остаться в городе Юньхэ еще на 2 месяца. Итак, мы только устроили вашим родителям более легкую работу в городе Юньхэ и записали их во взрослый класс воина, чтобы у них было время ежедневно совершенствовать свои навыки воина». «Был взрослый класс воинов?» Выслушав объяснение Лин Шэру, Есюань даже не знал, что сказать. Он не сказал своим родителям, что пробудил в себе способность укрощать зверей. Даже он сам не мог представить, как они будут ошеломлены, когда встретятся с людьми, отвечающими за их устройство на новую работу, и узнают, что они из университета Цзян Чжоу. «Спасибо, мисс Лин», — сказал Есюань с благодарностью. «Если вы хотите меня поблагодарить, усерднее работайте над своим совершенствованием». На лице Лин Шэру была необъяснимая улыбка. «Гении, которые могут призвать 2 зверя-зверя на уровне ученика, очень редки. Поэтому не только я, но и многие люди в Академии возлагают на вас большие надежды. Мы просмотрели все ваши записи. Мы знаем, что ты с детства был хорошим, воспитанным мальчиком. Так что черпайте из своего юного духа и делайте все возможное. Я и все преподаватели нашего университета будем ждать от вас усердной работы, помогая вам всеми силами, чтобы вы никогда не забыли следующие несколько лет». Улыбка Лин Шэру была красивой, но по какой-то неизвестной причине в этот конкретный момент Есюань внезапно почувствовал, как по его телу пробежал легкий холодок. «Я буду», — он торжественно пообещал. Некоторые из учеников класса укрощения зверей начали сплетничать о Есюане после того, как он и Лин Шэру пошли в один из углов зала. «Этот парень, должно быть, что-то скрывает. Как мог кто-то, специально завербованный университетом Цзян Чжоу, иметь эльфа своим зверем? Ха-ха, похоже, он высокомерный. Бьюсь об заклад, причина, по которой он не хочет объединяться с нами, заключается в том, что он видит этого 4-звездочного янтарного дракона в янтарном тайном царстве своим. Ха-ха, если это так, он слишком высокого мнения о себе. Он один, и он только что пробудил свою способность укрощать зверей. Так что, если он великий гений, думает ли он, что сможет бороться со всеми 3 группами в одиночку?» Толпа оживленно обсуждала Есюаня. Изначально все они были немного добры к Есюаню, но теперь, когда у них возник конфликт интересов, они, естественно, не будут действовать так, как раньше. В то же время Ву Фуюнь нашел Нонг Лэцзя. С горькой улыбкой на лице он спросил: «Нонг Лэцзя, что именно происходит?» «Бьюсь об заклад, тебе было трудно все это от нас скрывать?» Он посмотрел на Есюаня, который стоял с Линширу на некотором расстоянии, и не смог избавиться от своего удивления. Он не мог предположить, какой потусторонний талант Есюань должен был быть привлечен университетом Цзянчжоу, как только он пробудил в себе способность к приручению зверей, и даже обзавестись своим особенным наставником. Глава 15. Боевые часы и кольцо зверя вы узнаете, когда придет время. Нонг Лэцзя просто посмеялся над вопросом Ву Фуюня, не дав ему прямого ответа. Он не хотел, чтобы другие университеты узнали о Есюане слишком рано. Для университета Цзянчжоу Есюань был подобен запуску триумфальной ракеты. Ву Фуюнь и другие потеряли дар речи, когда услышали то, что сказал Нонг Лэцзя. И любопытство, которое они испытывали, стало еще сильнее. «Есюань», — сказал Линширу, — «прежде чем ты начнешь совершенствоваться, знаешь ли ты, что отличает тебя от укротителей зверей, которые пробудили свои таланты на 2 или 3 года раньше, чем ты?» Сплетни учеников класса укрощения зверей, любопытство Ву Фуюня и остальных людей. С ее силой Линширу могла слышать и чувствовать все это, но она проигнорировала это. Сплетни и отношения этих учеников к Есюаню были тем, что она специально разработала и подготовила для него. В чем разница? Есюань поднял брови. Уровень, я думаю, я только что проснулся. Большинство укротителей зверей, пробудившихся на 2-3 года раньше меня, вероятно, уже на бронзовом или даже серебряном ранге. Вы правы, кивнула Линширу. Из тех студентов, которые проснулись на 2-3 года раньше вас и которым предоставлено большое количество ресурсов, некоторые из них уже находятся на серебряном ранге. Они были на серебряном ранге до поступления в университет, на том же уровне, что и Нонг Лэцзя. Я понимаю, глаза Есюаня загорелись. Каждый год действительно будет несколько талантливых уродов, которые достигнут серебряного уровня еще до того, как поступит в университет. Обо всех этих гениях сообщалось в новостях. Позвольте мне сказать вам, эти люди будут вашими единственными противниками в будущем. Укротители зверей, достигшие бронзового уровня в средней школе, пока не могут считаться вашим противником. Голос Линширу был слегка хриплым. Казалось, она возлагает на плечи Есюаня очень тяжелую ношу. Она хотела, чтобы с этого момента он нес тяжелую ношу. Я понимаю. Есюань снова кивнул. Линширу улыбнулась ему в ответ. Хорошо, давай поговорим об этой теме. На этот раз ее улыбка была немного странной. Это было похоже на солнечный свет, пробивающийся сквозь облака в зимний день. Это сразу же смыло с него тяжелое бремя, которое она возложила на него всего секунду назад. Это ее улыбка, казалось, даже подействовала на Есюаня. Ему сразу стало легче. Увидев улыбку Линширу, Есюань внутренне задрожал. Это какая-то особая сила от контракта со зверем. Линширу перестала улыбаться и немедленно протянула Есюаню наручные часы и кольцо. А теперь оставьте себе эти два предмета. Эти наручные часы, новейшие боевые часы, по сравнению с гениальными укротителями зверей того же возраста, что и вы, помимо уровня, вам очень не хватает боевого опыта. На этом боевом устройстве есть множество боевых видео. Кроме того, он также может записывать и даже оценивать ваши битвы, чтобы помочь вам стать лучше. Что касается этого кольца, то это кольцо зверя с установленной на нем сферой укрощения зверей. Кольцо зверя можно использовать как хранилище. Я положила внутрь немного еды, которая может помочь вашему зверю как можно быстрее перейти на уровень черного железа, вместе с соответствующим методом кормления. Эти предметы – одно из преимуществ, которые школа предоставляет вам. Есюань сразу обрадовался, услышав это. Спасибо, мисс Линь. Он протянул руку, чтобы взять два предмета. Кольцо зверя выглядело точно так же, как то, что он видел на руке Нонг Лэцзя ранее. В то время он все еще думал о том, чтобы купить себе такой. Он не ожидал, что получит его так скоро. Что касается боевых часов, он видел их рекламу в интернете. Даже боевые часы для обычных воинов стоили десятки тысяч долларов. Он не мог представить себе, сколько стоят эти боевые часы, последняя модель, которые могут помочь укротителям зверей в улучшении их боевых способностей. Увидев, что Есюань берет два предмета, Линширу улыбнулась. Кроме того, я собираюсь дать вам задание сегодня, посмотреть видео. Посмотрите все боевые видео про древних лесных эльфов со своим зверем. Помните, уровень укротителя зверей очень важен. Врожденный талант укротителя зверей также важен. Но опыт укротителя зверей в управлении своими животными в бою не менее важен. В то же время звери нуждаются в достаточном количестве сражений или, так сказать, действий, чтобы иметь возможность идеально переваривать эволюционные ресурсы, которые они потребляют каждый день. Это также причина, по которой все ученики класса приручения зверей должны каждый день проходить настоящие бои. Я буду иметь это в виду. Есюань кивнул. Хорошо. Сказав это, завершите задание, которое я вам здесь дала. Конечно, вы также можете провести некоторое время, наблюдая за сражениями других учеников. Этим вечером, когда урок закончится, ты можешь уйти с ними, но не забывай приходить в школу завтра пораньше. Янтарное тайное царство откроется. Лин Ширу махнула руками, затем развернулась и вышла из боевого зала. Ее высокие каблуки снова щелкнули, оставив Есюаня одного в этом месте. После ухода Лин Ширу многие ученики в зале сразу повернули головы и посмотрели на Есюаня. Есюань горько улыбнулся, но он ничего не мог с этим поделать. Единственное, что он мог сделать, это не оглядываться на них. Он надел и боевые часы, и кольцо зверя, которое Лин Ширу только что дала ему. Оба предмета выглядели интересно и странно. Включая часы, которые были оснащены технологическими датчиками, каждый из предметов имел программу признания владельца. Владелец мог выбирать между признать владельца или удалить владельца. Когда Лин Ширу передала ему два предмета, они были в неограниченном состоянии. После того, как Есюань положил два предмета себе в руки, он установил с ними глубокую связь и завершил признание владельца, исследуя их своей энергией разума. Они такие огромные, это леденцы на палочке. После настройки распознавания владельца на двух устройствах, Есюань немедленно открыл кольцо зверя и просканировал его своей энергией разума. Просто после этого сканирования он обнаружил не только то, что пространство для хранения в этом кольце было от 20 до 30 метров в высоту и занимало площадь в 1000 квадратных метров, но и что оно действительно содержало много разноцветных леденцов на палочке. Погодите, а пространство в этом кольце составляет 1000 квадратных метров? Внезапно Есюань почувствовал, как его мозг замерз. Согласно информации, которую он нашел в интернете, кольцо зверя размером более 10 метров в ширину и 2-3 метра в высоту уже стоило 100 000 долларов. Сколько на самом деле стоило его кольцо зверя? Обдумывая этот вопрос, он нашел бумагу внутри кольца зверя. Это кольцо зверя, казалось, могло расширить диапазон своей энергии разума в своем пространстве. После того, как он прочитал газету со своей энергией разума, он узнал, что леденцы, помещенные внутри кольца зверя, на самом деле были пищей, состоящей из десятков ресурсов эволюции, специально подготовленных для Лил Ван, чтобы помочь ей развиваться. Есюань замахал руками, посмеиваясь, и в его руках появился разноцветный леденец. «Вот, Лил Ван, съешь леденец». Этот леденец был немного больше, чем Лил Ван. Если Лил Ван хотела его съесть, единственным выходом для нее было слизывать его. Это определенно сделало бы интересную сцену. Глава 16. Грозная техника боя, вершина древних лесных эльфов. Пожалуйста, не относись ко мне как к ребенку. Лил Ван зависла перед Есюань и закатила глаза. Однако соблазнительный аромат, исходящий от леденца на палочке, заставил ее высвободить свою энергию разума, взять леденец, поднять его перед собой и лизнуть своим крошечным язычком. Сразу же после того, как она лизнула его, она не могла не прищурить глаза от восторга, как милый котенок, которого гладит. На плече Есюаня Лил Ван, которая все еще смотрела в восторге, облизывая леденец, мгновенно широко открыла глаза. Даже леденец, летавший перед ней, чуть не упал на землю. Это просто невероятно. Есюань отреагировал точно так же. Первоначально он думал, что единственная разница между ним и гениальными укротителями зверей, которые пробудили свой талант раньше, чем он, заключается в их уровне. Что касается боевого опыта, пока его зверь был достаточно высокого ранга, он должен был преодолеть брешь. В конце концов, здравый смысл заключался в том, что чем лучше качество зверя, тем сильнее его боевая мощь среди зверей того же уровня. Но после просмотра этого видео он понял, насколько ошибался. По сравнению с этой девушкой Юлин Цзин на видео, какой он был сейчас, он, вероятно, не смог бы превзойти ее в то время, когда было снято это видео, даже с 10 из них. В то же время, когда видео закончилось, над ним появилось несколько комментариев. Невероятный подвиг. Это действительно впечатляющая демонстрация мастерства древних лесных эльфов в их лучших проявлениях. Мне нечего сказать, Лин Цзин, лучшее. В дополнение к этому кто-то опубликовал более подробный комментарий. Древний лесной эльф Ю Лин Цзина овладел техникой нереста эбонитовой лозы, а также психической силой, которая редко встречается даже среди трехзвездных древних лесных эльфов. Вот почему она смогла создать так много эбеновых лоз одновременно и даже превратить кончики эбеновых лоз в дротики. Если бы это был какой-нибудь другой древний лесной эльф, им, вероятно, было бы трудно совершить такой подвиг. Однако, если древний лесной эльф обладает способностью психической силы и способностью, подобной порождению эбонитовой лозы или железной лозы, для его владельца вполне возможно достичь чего-то подобного. Конечно, без большого количества хардкорных тренировок не обойтись. Есюань пролистал комментарии пальцем и постепенно понял, что техника нереста древних лесных эльфов может быть использована таким образом. В то же время он не осознавал, что психическая сила Лил Ван была чрезвычайно редкой способностью среди древних лесных эльфов. До этого он знал только одно: не все древние лесные эльфы были трехзвездочными. Большинство древних лесных эльфов были двухзвездочными и имел только две способности: естественное сходство и порождение виноградной лозы. Другая способность, вызывающая слезу жизни и использующая ее для применения техник восстановления, была подвигом, который могли выполнить только трехзвездочные древние лесные эльфы. Что касается психической силы, то даже трехзвездочные древние лесные эльфы не обязательно обладали ею. Однако он не знал, насколько велика способность психическая сила. Он всегда думал, что в будущем Лил Ван сможет взять на себя только вспомогательную роль. «Похоже, ты довольно классная», — сказал Есюань Лил Ван с улыбкой. «Конечно», — Лил Ван замахала кулаком, пристально глядя на древнего лесного эльфа Навидия. «Обладая такими же талантами, я определенно превзойду его». По правде говоря, внутри она не была такой конкурентной. Тем не менее, она чувствовала, что сцена в Видео, где древний лесной эльф убил пятерых волков бури, не изменив даже выражение лица, была действительно крутой. Конечно, когда она станет сильнее, она определенно сможет оказать Есюаню большую помощь. «Да, мы будем вместе много работать», — Есюань кивнул. Сразу после этого двое начали смотреть еще одно видео. В то же время город Юньхай, кожевенная фабрика Дань. Здесь работали Егатая и Су Юньмен. Их работа заключалась в работе с мехом различных монстров. День за днем они были очень истощены. Пока Есюань смотрел боевые видео в классе приручения зверей, Егатая вошел в офис владельца кожевенной фабрики с двумя сигаретами, которые он купил этим утром. Глава 17. Удар с расстояния в несколько миль занять деньги. Когда владелец кожевенной фабрики Дань услышал просьбу Егатая, он нахмурил брови. «Да», — сказал Егатая с улыбкой, — «я хотел бы занять у вас несколько десятков тысяч долларов, чтобы купить моему сыну энергетические таблетки. Вчера мой сын стал учеником воина высшего уровня. Если он примет еще несколько энергетических таблеток, он сможет перейти на уровень черного железа до вступительных экзаменов в колледж». Помимо владельца фабрики, Ань Цзюньшина, в офисе был молодой человек. Егатая видел этого молодого человека раньше. Он был племянником Ань Цзюньшина и часто приходил в этот офис. И если он правильно помнил, как и его сын, он был учеником старшей школы «Три города», и его звали Ань Чжинхао. Однако больше он ничего о нем не знал. Ань Чжинхао, сидевший на диване, посмотрел на Егатая с головы до ног, прежде чем резко спросил: «Твоя фамилия Е, ваш сын Есюань?» Глаза Егатая загорелись. «Да, ты знаешь моего сына, ха, полагаю, что так», — Ань Чжинхао усмехнулся, облокотившись на диван. После этого он ничего не сказал, однако в глубине души он был очень озадачен. Если Есюань пробудил в себе способность приручать зверей, зачем Егатая покупать ему энергетические пилюли? Увидев реакцию Ань Чжинхао, Ань Цзюньшен поднял брови и покачал головой, говоря: «Егатая, Гатая, я не могу тебе помочь, просто у меня тоже не хватает денег». Но Егатая был подавлен. Он был старым рабочим на фабрике. Сначала он думал, что у него не будет проблем, если он придет лично. Он не ожидал, что попадет в такую ситуацию. Судя по всему, этот парень Ань Чжинхао имел глубокую обиду на Есюаня. В этом случае он не мог занять деньги у Ань Цзюньшен. Он мысленно вздохнул. Как мужчине в середине своей жизни и как главе своей семьи было поистине удручающе не иметь денег, когда что-то происходило. «Ты не должен винить моего дядю». В этот момент Ань Чжинхао, который прислонился к дивану, внезапно поднял голову и сказал: В настоящее время фабрика не ведет большого бизнеса. Мой дядя только что сказал мне, что собирается уволить некоторых сотрудников. Ты, Ягатаа сжал кулаки. Он не ожидал, что этот молодой человек до него будет таким злым до мозга костей, несмотря на свой юный возраст. Узнав о его отношениях с Есюанем, он не только запретил Ань Цзюньшину одалживать ему деньги, но даже хотел, чтобы этот человек уволил его. Тук-тук, в этот момент кто-то постучал в дверь офиса Ань Цзюньшина. Ань Цзюньшин поднял голову и сказал: «Войдите». Через некоторое время вошел работник фабрики. Как только сотрудник вошел, он удивленно посмотрел на Ягатаа. Затем он сказал Ань Цзюньшину: «Босс, кто-то из университета Цзянчжоу ищет Ягатаа снаружи». Этот человек сказал, что его сын пробудил в себе способность приручать зверей и был специально принят на учебу в университет Цзянчжоу. Он здесь, чтобы устроить Ягатаа и его жену новую работу. Хм, глаза Ягатаа расширились от шока. В то же время Ань Цзюньшен и Ань Чжэнхао тоже посмотрели друг на друга. Особенно Ань Чжэнхао, который знал, что Есюань только что пробудил свою способность приручить зверей накануне. Он только вчера пробудил в себе способность приручать зверей, а теперь его специально нанимал университет Цзянчжоу, и люди из университета Цзянчжоу даже приехали сюда специально для того, чтобы устроить новую работу его родителям. Как такое возможно? Ягатаа посмотрел на сотрудника, который вошел в офис, и не мог не сказать: «Старый Цзян, ты ошибаешься или что-то в этом роде? Разве его сын не стал учеником воина высшего уровня? Как он мог пробудить в себе талант приручения зверей и даже стать специальным рекрутом университета Цзянчжоу?» Этот мужчина средних лет, которого Ягатаа называл старым Цзянем, говорил быстрыми фразами: «Нет никакой ошибки. Ваша жена уже на улице. Она уже позвонила вашему сыну и все подтвердила. Так что поторопись и уходи. А если серьезно, почему ты не знаешь о делах собственного сына? Вы уверены, что вы его родили? Какой это тип вопроса? Если он не мой сын, ты говоришь мне, что он твой». Ягатаа не успел ничего сказать. Он просто крикнул на мужчину и поспешил на улицу. Его сердце бешено колотилось. Неужели мой сын действительно стал специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу? Он подумал. После того, как Ягатаа ушел, Ань Цзюньшен не мог не смотреть на Ань Чжэнхао. «Чжэнхао, в чем дело? Неужели этот парень Есюань действительно укротитель зверей и специально зачисленный студент университета Цзянчжоу? Это я». Ань Чжэнхао пробормотал какое-то время, прежде чем сказать: «Есюань только вчера пробудил в себе способность приручить зверей. Я подумал, что, поскольку он слишком поздно пробудил свой талант, он не может быть таким уж большим. О том, что он стал специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу, он ничего об этом не упомянул. Ты». Ань Цзюньшен указал пальцем на Ань Чжэнхао и какое-то время не мог говорить. Даже если бы университет Цзянчжоу специально не нанял Есюаня, и даже если бы способности Есюаня в укрощении зверей были не так хороши, как укротителю зверей, у него было бы несравненно лучшее будущее, чем у воина черного железа. Ань Цзюньшен не мог не вздохнуть. Откуда у его старшего брата появилось такое убыточное предложение? Что касается Ань Чжэнхао, он чувствовал себя очень подавленным. Этим утром, узнав, что Есюань стал укротителем зверей, он почувствовал себя подавленным, поэтому взял выходной, чтобы приехать к дяде и расслабиться. Но он не ожидал, что Есюань снова нанесет ему удар, даже когда он был в нескольких милях от него. И на этот раз удар был еще хуже, чем раньше. В этот момент Ягатаа, который вместе с Су Юньмен выходил из кожевенной фабрики, да не получил подтверждение этой новости, не мог не яростно произнести: «Этот вонючий негодяй, нам нужно преподать ему урок, когда мы вернемся домой. Как он мог не рассказать нам о таком важном?» Однако он не мог сдержать улыбку. В конце концов, они говорили об университете Цзянчжоу. Даже если нынешний университет Цзянчжоу был не таким, каким был раньше, он по-прежнему оставался одним из лучших университетов во всей префектуре Цзянчжоу. Теперь, когда его собственный ребенок стал специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу, для него было вполне естественно чувствовать крайнее возбуждение. Рядом с ним Су Юньмен яростно сказал с улыбкой до ушей: «Да, мы должны преподать ему урок». Примерно в 3 часа дня Нонг Лэцзя поприветствовал Есюаня и сказал: «Есюань, пойдем, я отвезу тебя домой. Вы можете посмотреть эти видео позже». Есюань отвернулся от виртуального экрана перед ним и быстро сказал: «В этом нет необходимости, «Брат Лэцзя, я вызову такси». Он чувствовал, что сегодня многому научился. После просмотра многочисленных боевых видеороликов с участием древних лесных эльфов, он теперь знал, насколько он хуже. Однако эти видео также вызвали у него прилив крови к возбуждению. Наблюдая за ними, он предвидел свое будущее и все, что он мог бы сделать, что значит не обязательно. Начиная с сегодняшнего дня, отвезти вас домой – моя ежедневная задача. Нонг Лэцзя усмехнулся. Я все еще с нетерпением жду возможности похвастаться, когда ты станешь сильнее в будущем. Не позволяйте богатству или почестям изменить вас. Ладно. Есюань беспомощно улыбнулся. В то же время, когда он думал о возвращении домой, он не мог не думать о телефонном звонке, который он получил ранее в тот же день от своей матери, которая хотела подтвердить новости. Ну, в конце концов, это хорошо. Бьюсь об заклад, они уже приготовили мне теплый прием дома, подумал Есюань. Пробудив в себе способность приручить зверей, стать специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу, устроив своим родителям новую легкую работу, это уже можно было считать тройным сюрпризом. Глава 18. Семья, итак, ты должен почувствовать, каково это, когда деньги прожигают дыру в твоем кармане, а, сказал Нонг Лэцзя Есюаню с улыбкой, пока вел машину. Да, Есюань безмолвно кивнул. В течение всего дня он почти ничего не делал. Большую часть времени он был погружен в боевые видеоролики с древними лесными эльфами. Эти видео включали не только видео из страны Ся, но и видео из-за границы. Как только Есюань заговорил, с одной стороны воздуха показалась рука и повернула его ухо, пока оно не стало похоже на цветок Гаутамы Будды. «Мама, мама, больно!» Есюань сразу поморщился. Су Юньмен высоко подняла ухо Есюаня и сказал: «Хэймэм, позволь мне спросить, почему ты не сказал нам, что вчера пробудил в себе способность к украшению зверей и что тебя специально нанял университет Цзянчжоу? Я просто хотел сделать вам обоим больший сюрприз. Кроме того, вчера я еще не был уверен, что поступлю в университет Цзянчжоу. Я должен был увидеть, какие преимущества они мне дадут. Надменный, а, университет Цзянчжоу хочет нанять тебя специально, а ты просишь большего?» Су Юньмен сжала пальцы. Но, услышав, что сказал Есюань, она была чрезвычайно удивлена. Она не могла понять, почему Есюань имел право даже вести переговоры с университетом Цзянчжоу. «Ах, мама, сначала отпусти меня, хорошо?» Есюань встал на цыпочки и стиснул зубы, чувствуя, что его ухо вот-вот оторвет его мать, императрица Дама. «Хаэм, посмотри, что будет, если ты когда-нибудь снова забудешь сказать нам что-то подобное. Другое дело, на этот раз тебе придется подробно объяснить это мне и своему отцу». Су Юньмен холодно фыркнула, прежде чем ослабить руку. В прошлом, когда что-то происходило, Есюань часто рассказывал им об этом позже. Но на этот раз все было иначе. Эта новость была слишком важной для него, чтобы не сообщить им заранее. Следовательно, хотя она была удивлена, она чувствовала себя немного раздраженной. Есюань потер ухо и сказал: «Хорошо, хорошо». Затем он побежал в свою комнату, вымыл руки и пошел в столовую. Глядя на роскошную еду на столе, он усмехнулся и сел на свое место. Во время еды Су Юньмен, которая успокоилась, спросила Есюаня из беспокойства: «Ты собираешься войти в секретное царство завтра, и ты, возможно, пробудешь там несколько дней? Это ведь не опасно?» «Да, это безопасно», — беспечно сказал Есюань, пока ел свою еду. «Десятки людей войдут со мной в тайное царство. Я просто пойду, поброжу и получу немного информации. Я не собираюсь драться с монстрами или что-то в этом роде. Пока это безопасно». Су Юньмен и Еготао вздохнули с облегчением. Есюань жевал кусок мяса ветряного кролика и сменил тему разговора. «О, кстати, какую работу предоставил вам обоим университет Цзянчжоу? Они порекомендовали нам много вариантов», — сказал Еготао с улыбкой, «но в конце концов мы решили поработать в ресторане, чтобы научиться готовить. Когда мы приедем в Цзянчжоу, мы откроем собственный крошечный ресторанчик». Он принял это решение, потому что не хотел больше работать на кого-то другого. А если бы они открыли собственный ресторан, университет Цзянчжоу помог бы им найти подходящее место, когда они приедут в Цзянчжоу. Это заставило его почувствовать себя так, как будто он вышел из дождливых дней, которые мучили его последние несколько десятилетий. Открыть собственный крохотный ресторанчик, Есюань опешил. Тогда он почувствовал, что это довольно хороший выбор. В конце концов, в будущем, Когда они научатся готовить восхитительные блюда, его желудок станет счастливее. Увидев радостное общение в семье, Лил Ван, которая держала гигантский леденец лозами и блаженно его облизывала, внезапно сказала: «Я тоже хочу иметь официальное имя. Что вы, ребята, думаете о том, чтобы в будущем называть меня Су Ван?» Есюань изумленно посмотрел на Лил Ван. Он не ожидал, что эта маленькая девочка будет заботиться о чем-то подобном. «Хорошее имя». Прежде чем Есюань что-то сказал, Су Юньмен сказала с яркой улыбкой: «Я думаю, Су Ван, действительно отличное имя». Услышав слова Су Юньмена, Есюань и Егота одновременно закатили глаза. «Хорошо, с этого момента я буду называть тебя Лил Су Ван», усмехнулся Есюань. Глава 19. Тайное царство открывается. Есюань, я голодна. Той ночью, когда Есюань лег спать, Лил Ван легла в свой крошечный домик и нетерпеливо посмотрела на него. Есюань закатил глаза. «Разве у тебя нет с собой леденца на палочке?» Лил Ван вылетела из своего дома, приземлилась рядом с ухом Есюаня и прошептала ему: «Этого недостаточно. У меня еще есть целая ночь, чтобы кушать. Дай мне еще 3. «Хорошо, хорошо», – беспомощно сказал Есюань, – «но не изнуряй себя слишком сильно. Завтра нам все еще предстоит войти в секретное царство. Я рассчитываю на тебя, когда мы туда доберемся. Возле входа в янтарное секретное царство не так много монстров. К тому же там монстры в целом послабее. Я сначала потренируюсь с низкоуровневыми монстрами, а потом пойду глубже». «Отлично. Ты не ослеплен своими способностями», — похвалил Нонг Лэцзя. «Хотя мисс Линь просила меня рассказать вам обо всем этом, лучше, если вы догадались сами. Другое дело, возможно, вы еще этого не видели, но в ваших боевых часах есть информационная зона». Нонг Лэцзя указал головой на часы. «В информационной зоне есть карта Янтарного Тайного Царства. Области низкого и высокого риска отмечены на карте. Вы можете взглянуть на это сейчас». «Есть карта?» Есюань был удивлен. «Конечно», — улыбнулся Нонг Лэцзя. «Но вам просто нужно примерно взглянуть на карту, особенно на отмеченные на ней опасные зоны. В конце концов, эта карта была составлена 6 лет назад. Янтарное секретное царство могло сильно измениться за эти 6 лет». Есюань кивнул. «Но в любом случае карта всегда была хорошей вещью». Подумав об этом, он включил боевые часы, нашел карту и посмотрел на нее. Запретная зона в северном пригороде города Юньхай. Несколько больших автомобилей проехали через массивные железные ворота за пределами запретной зоны. Как только машины остановились, из них вышли десятки людей. Этими людьми были Цао Цин и другие ученики из класса украшения зверей, и учителя, которые их вели. Вскоре после этого через ворота въехал необычный внедорожник. Скрип. Когда внедорожник остановился, Есюань и Нонг Лэцзя также вышли из машины. Увидев, что Есюань выходит из машины, Цао Цин и большинство других повернулись к нему. Есюань потерял дар речи, когда увидел это. Однако он также почувствовал, как его боевой дух слегка поднялся внутри себя. Его сила еще была слишком слабой. Если бы он был достаточно силен, чтобы сокрушить Цао Цина и остальных, то они, вероятно, не смотрели бы на него так. Выйдя из машины, Нонг Лэцзя немедленно привел Есюаня к Ву Фуюню, учителю, отвечающему за класс приручения зверей. «Мистер Ву, как дела? Могут ли они еще войти в янтарное секретное царство?» Ву Фуюнь кивнул и сказал: «Пространственные колебания здесь стабилизировались. Теперь они могут войти. Раз уж это так, без лишних слов, давайте устроим ученикам вход». Нонг Лэцзя высоко поднял лысую голову. Хотя он был всего лишь ассистентом, так как он был из университета Цзянчжоу, его способности приручения зверей были так же хороши, как у Ву Фуюня, а с точки зрения силы он был более могущественным. Он всегда был сильным оратором в классе приручения зверей. «Хорошо, мы будем придерживаться твоего плана», — сказал Ву Фуюнь с улыбкой. В этот момент Есюань окинул взглядом все вокруг и обнаружил, что посреди области было красочное облако. Он был окружен сеткой из темного железа и покрыл радиус более 10 метров. Это выглядело неуместно и имело несколько иную ауру. «Это секретное царство», — сердце Есюаня ёкнуло. В этот момент помощник учителя класса приручения зверей приказал ученикам выстроиться в очередь и направиться к красочному облаку. «Встаньте, все! Получив амулет защиты, выстраивайтесь в линию и входите в секретное царство». Когда помощник учителя проинструктировал учеников, он дал каждому из них нефритовый амулет, излучающий красочный свет. Когда Есюань увидел эти нефритовые амулеты, Он в замешательстве посмотрел на Нонг Лэцзя. Амулет защиты. Эти амулеты были созданы из янтарного сердца, полученного после убийства монстров в янтарном тайном царстве. Если вы столкнетесь с опасной для жизни ситуацией в секретном царстве, нефритовый амулет активируется. А после активации нефритового амулета вы мгновенно телепортируетесь из секретного царства. Нонг Лэцзя усмехнулся рядом с Есюанем. Черт, Есюань почти позволил слову выскользнуть изо рта. Раньше он опасался, что столкнется с опасностью в янтарном секретном царстве. Настолько, что он даже не осмелился слишком много рассказать об этом своим родителям. Но так оно и оказалось. Неужели все лысые такие ребячливые? Он взглянул на блестящую голову Нонг Лэцзя, думая, что этот парень был бы великим монахом, если бы он решил им стать. Глава 20. Янтарная золотая жаба. Что? Как ты думаешь, тебе ничего не угрожает из-за этого? Увидев выражение лица Есюаня, Нонг Лэцзя покачал головой и сказал: «Вы в любом случае не можете быть безрассудным, потому что вы не знаете, когда столкнетесь с опасностью. А когда ты в опасности, если ты не сможешь вовремя активировать нефритовый амулет, ты умрешь настоящей смертью». «Я понимаю». Есюань внутренне вздрогнул. Нонг Лэцзя похлопал Есюаня по плечу. «Хорошо, приготовься войти». В этот момент он был в очень веселом настроении. Даже его лысая голова, казалось, стала немного светлее. Благодаря способностям Есюаня, если бы не было никаких несчастных случаев, он обязательно когда-нибудь прославился бы. И теперь Есюань, стоявший перед ним, был похож на его маленького лакея, которого он мог небрежно похлопать по плечу. Он даже думал о том, стоит ли ему найти предлог, чтобы надрать Есюаню задницу в будущем. Таким образом, ему будет чем похвастаться после того, как ребенок станет знаменитым. Есюань понятия не имел, о чем думал этот лысый помощник, увидев вдалеке студентов, идущих в секретное царство одного за другим. Он поспешно взял Лил Ван и выстроился в конце очереди. Увидев приближающегося Есюаня, помощник по выдаче нефритовых амулетов вручил ему два нефритовых амулета. «Вот две нефритовых подвески. Вы и ваш зверь можете получить по одному. Не забывайте о них хорошо заботиться». Есюань взял нефритовые амулеты и поблагодарил его. «Спасибо, сэр». Затем он осмотрел нефритовые амулеты в своих руках. Нефритовые талисманы были не слишком большими. Они были размером почти с грецкий орех. К ним также были прикреплены небольшие веревки, достаточно длинные, чтобы кулон можно было носить на шее. Однако, Лил Ван все еще была немного меньше его. Есюань потерял дар речи, но его единственным выходом было придумать способ насильственно привязать один из нефритовых кулонов к спине Лил Ван. Похоже, что над Лил Ван издевались, так как ей нужно было нести на спине крошечный холм, который был даже больше, чем она сама. В тот момент ученики перед Есюанем уже один за другим вошли в секретное царство. Есюань глубоко вздохнул, повесил нефритовый кулон на шею и ступил в разноцветное облако тумана. Красочный туман кружился вокруг его тела, создавая освежающую ауру. Внезапно все перед его глазами стало расплывчатым. Есюань с любопытством пошел вперед. Примерно через дюжину шагов его глаза внезапно загорелись. Наконец он вышел из разноцветного тумана и появился в большом открытом пространстве.